течение ночи провели три волны высадки, переправив полностью третью армию, вторую УШК и две дивизии 7-го УШК. Превосходство в силах и средствах создано. На южном фланге войска дошли до озера Фуресо, а северный фланг пошел вперед, рассчитывая войти в соприкосновение с противником на марше. В отличие от СС, наши штурмовые части хорошо обучены ночному бою. Немцев обработали ночники Судеца в момент формирования полковых колонн частей, поднятых по тревоге, и подсветили их фотабами. Руденко ударил сходу, разворотив несколько колонн с пехотой. В создавшейся неразберихе немцы смогли создать один узел сопротивления в районе Грибсковского леса. И в Хиллероде начались уличные бои. Командовал немцами бригаденфюрер фон Шольц. Следует отметить, что местные жители, которым немцы резко ужесточили режим оккупации, в основном помогали нам. Сказывалось и то обстоятельство, что высадка была смешанная. Были шведские и финские войска. Но форты и артиллерийские батареи Хельсингора начали создавать огневую поддержку немецким войскам. С рассветом состоялся массовый бомбо-штурмовой удар по позициям танкового корпуса немцев. Немцы начали отходить к Хельсинду, а Соколовский ворвался в Хельсингор. Упорное сопротивление оказывали крепость Микельборг и форты в Ниве. Было много работы у штурмовых самоходных орудий, но вся система обороны была построена во времена, когда у противника не было таких средств для штурма и не была настроена на отражение фланговых и тыловых ударов. Ленинградские корпуса выполняли привычную для них работу, а войска 7-й немецкой армии опыта оборонительных боев не имели. Фон Шольц провел атаку на позиции 1-го корпуса со стороны Копенгагена. Был отбит. Наша авиация висела над районом переправы и срывала попытки Рихтгофена помешать высадке частей фронта и шведской армии. К вечеру первого дня удалось создать трехкратное превосходство над немцами. Корабли противника пока не появились. Несколько раз звонили Кузнецов и Сталин. Ловушка пока не сработала. Рундштедт еще надеется, что его части смогут отразить удар и сбросить нас в море. Авиация несет разведку. Высокая активность только в районе Архуса, куда немцы стягивают части 11-й дивизии СС. Соколов попытался нанести там удар, но неудачно. А вот Спац там отметился. Район порта превратился в развалины. Мы усилили давление в районе Хельсингора. К штурму подключился 7-й УШК и 3 дивизиона артиллерии особой мощности. К исходу второго дня город полностью наш. Сразу же начали протягивать туда две нитки бензопровода для танков и автомашин 3-й танковой армии. Густав V, убедившись, что все идет хорошо, выехал в Стокгольм, туда же уехал и Хакон VII. Мы же ночью начали перегруппировку, завершив ликвидацию войск на севере острова. Там мы вышли на берега Роскильдельфьорда. К утру, проведя артподготовку, начали охватывать Копенгаген. В этот момент у меня на ЗКП появились два датчанина в военно-морской форме. Они представились. Старшего зовут Кристиан IX, он король Дании, а тот, который помладше, его сын, принц Фредерик. Их сопровождали несколько человек. Одного из них опознал начальник контрразведки фронта, как генерал-майора Ханса Остера, одного из руководителей Абвера, хотя он предъявил документы на другое имя. На мой вопрос, действительно ли вы являетесь генерал-майором Остером, он ответил положительно. «Я и мои люди освободили короля из-под домашнего ареста и захватили катер в порту Копенгаген, обеспечив его эвакуацию в Швецию. Остальные члены семьи короля переправлены нами в надежное место». «Захвачены в заложники?» Нет, господин генерал, переданы в руки датского сопротивления. Кроме того, мы сообщили о возможных арестах в составе групп сопротивления. В чем заключается ваша миссия? Я представляю немецкое антифашистское сопротивление, состоящее в основном из военных. Наша задача — ликвидировать Адольфа Гитлера и закончить эту войну на приемлемых для всех условиях. Вы генерал Абвера? В отставке. Меня уволили 3 месяца назад, но я занимаюсь этим вопросом более 3 лет. Среди участников заговора весьма влиятельные люди в вермахте. Почему вы приехали именно сюда, а не остались в Германии? Вы генерал ГРУ и активно занимаетесь путями установления мира в Европе. Многие правители европейских стран активно сотрудничают с вами. Мы обсудили этот вопрос с руководством и пришли к мнению, что с вами необходимо установить контакт. Хорошо, генерал. Я сообщу в Москву об этом. Я не рекомендовал бы этого делать, господин генерал. Вальтер Шелленберг из РСХА регулярно получает информацию из вашего генерального штаба. Источник мне неизвестен, но несколько копий его сообщений у меня с собой. Прошу вас передать эти документы только в управление контрразведки СМЕРШ. Я передал Остера вместе с бумагами генералу Котельникову, который его и опознал, и вышел из комнаты, где происходил допрос. Вернулся к датчанам. Те просят не разрушать город. Это колыбель европейской цивилизации, господин генерал. Там много местных жителей. И правительство Торвальда Стаунинга, который призывает всех взять оружие в руки и вышвырнуть нас с датской земли. Я могу обратиться к нации, если мне будет предоставлена возможность это сделать. Да, конечно, вам будет предоставлена эта возможность. Попросите местных жителей покинуть город, а мужчин взять в руки оружие и помогать нам. В этом случае разрушений будет намного меньше. Эсэсовцы продолжали сопротивляться. Особенно упорные бои развернулись под Баллерупом, где бились за каждый дом и каждый подвал. Погода стояла солнечная, и благодаря этому обстоятельству немецкий флот у берегов Зеландии не появлялся. В условиях захваченного нами господства в воздухе Дёнитц не решился использовать корабли против нашего десанта. Однако британские либерейторы установили, что между Кольбергом и Бронхольмом установлена двойная завеса из подводных лодок. Вылеты туда противолодочной авиации стали регулярными. Была обнаружена база подводных лодок на острове Кристианс, и Соколов очень удачно накрыл там 4 лодки. Шведские и наши сторожевики активно включились в поиск подлодок противника, расчищая проход между Борнхольмом и Швецией. Сталин был недоволен мной и Кузнецовым. Это чувствовалось по его тону, что мы пассивно используем флот, в отличие от шведов. Но спустя неделю ему пришлось изменить свое мнение. Всего пара немецких самолетов До-217 прорвалась к Мальме и поразили 2 шведских броненосца полуторатонными радиоуправляемыми бомбами. Оба корабля остались на плаву, но ремонт им предстоял серьезнейший. Мы еще усилили воздушное хранение района Карлскроне, перебросив туда 2 эскадрильи высотных «Тандерболтов». Блокировав Копенгаген, наши части пошли на юг, уже почти не встречая сопротивления противника. Штурмовать пришлось только крепость в Калундборге и долго сопротивлялась 4-башенная батарея в Корсоре. Разведка установила, что на остров Лолланд перебрасывается свежая дивизия, и немцы усиленно капаются на острове Фальстер. Части 7-й армии немцев отошли туда и готовятся к обороне.